да и о морских разбойниках уже не слыхать с незапамятных времен. Мне казалось, что большую пользу Риму я мог принести на Востоке. Ведь, как и всякий, кто вырос в Антиохии, я бегло говорил по-арамейски. Но у меня вовсе не было желания строить дороги и жить в далеком от всех благ цивилизации гарнизоне, где легионеры вступают в браки с местными женщинами, а центурионы превращаются в удачливых лавочников. Нет, на восток я не хотел. «А к чему хоронить себя где-то на краю света?» — спросил Луций. «Гораздо выгоднее для тебя будет остаться в Риме. Здесь всегда есть возможность отличиться. Ты очень хорошо ездишь верхом. У тебя красивые ноги, мощный торс, сияющие глаза. Так что ты за год добьешься здесь большего, чем за 20 лет службы в варварских землях». Долгая болезнь и вынужденное безделье превратили меня в грызгу, и из чистого желания противоречить я сказал: «В летнюю жару Рим становится потным и вонючим городом, полным мерзких мух. Даже в Антиохии воздух был чище». Луций подозрительно посмотрел на меня. Он явно искал в моих словах скрытый смысл. «Без сомнения, Рим полон отвратительных мух», — подтвердил он. «Настоящих навозных мух. Наверное, было бы лучше, если бы я помолчал, ведь неизвестно, что твой отец вернул себе звание всадника благодаря вольноотпущеннику императора. Ты прекрасно знаешь, как посланцы городов и царств пресмыкаются перед нарциссом, и что распродажей гражданских прав и государственных постов он составил себе состояние в несколько десятков миллионов сестерций. Но самая алчная среди всех — Валерия Мессалина. Говорят, она приказала убить одного из самых знатных граждан Рима, чтобы завладеть садами Лукула на Пинции. В свои покои на Палатине она превратила в увидание. Под вымышленным именем и приодевшись, она часто проводит целую ночь в борделях Субуры, из любопытства отдаваясь первому встречному. Я заткнул уши и объявил, что грек-нарцисс — это человек безупречного поведения, и что я не поверю никаким грязным слухам о прекрасной императрице, у которой такой обворожительный смех. «Мессалина старше нас всего на 7 лет», — сказал я. «Кроме того, у нее 2 чудесных детей, а во время празднеств она сидела среди непорочных жриц Весты». Ну, о скандальных неудачах императора Клавдия на любовном ложе хорошо известно даже в стане наших врагов парфян и германцев, — заметил Луций. «Конечно, может, и нельзя верить всему. Однако я знаю некоторых молодых всадников, которые хвастались тем, что развлекались с ней по повелению императора. Клавдий приказывал им исполнять все прихоти Мессалины». Я некоторое время размышлял, а потом ответил: «По своим симпозиям ты прекрасно знаешь, Луций, о чем хвалятся молодые люди. Чем более они робеют в женском обществе, тем громче вещают о своих мнимых победах, как только хлебнут немного вина. Ты говоришь, что слухи проникли из-за границ, но это кажется мне убедительным доказательством того, что кто-то с умыслом распространяет их. Чем грубее ложь, тем легче ей верить. Человек по природе своей – существо легковерное, и как раз такую ложь, волнующую развращенные умы, люди охотнее принимают за правду». Луций покраснел. «У меня есть другое объяснение», — пробормотал он дрожащим голосом. «Возможно, Мессалина и впрямь была невинной девушкой, когда ее, 14 лет от роду, выдали за опустившегося пьяницу Клавдия. который был втрое ее старше и презирал даже собственную семью.